Глава 9. А никак. Он сжал ее в объятиях, и тут сильнейший приступ боли. Боль с дикой силой ударила в копчик, волны боли покатились по спине, бедрам и ногам. Она была куда свирепей, чем самые сильные боли, какие он испытывал до сих пор. Она убила желание, чувство, мысли. Боль завладела им, мгновенно превратив в существо, неспособное чувствовать ничего за ее пределами, неспособная даже пожелать, чтобы она прекратилась. Он невольно застонал, не сознавая, что стонет. «Что с тобой?» Он повалился на спину и сжал ладонями лоб. «Ну что сказать?» «Кажется, радикулит. Ох, такого еще не бывало». С мучительным трудом он слез с кровати. В ванной проглотил таблетку Новалгина. Врач выдал обезболивающее на случай острого приступа. Опершись руками о раковину, он поглядел на себя в зеркало. Странно, ему так плохо, как никогда в жизни еще не было. Однако в зеркале он увидел свое привычное, ничуть не изменившееся лицо. Русые волосы с сединой на висках, кое-где на темени, серо-зеленые глаза, глубокие складки над переносицей и от носа к уголкам рта. Лицо как лицо, да еще волоски, торчащие из носа. Утром надо их подстричь. Узкие губы. Кажется, полегчало. Можно подумать от того, что он поделился болью с этим привычным лицом в зеркале, и оно, стиснув зубы, подтвердило. Нет, не околел еще старый барбос. Боль немного стихла, и он вернулся в спальню. Жена уже уснула. Он опустился на свою половину кровати очень-очень осторожно, боясь разбудить спящую. Ее веки вздрагивали. Может, она не совсем уснула, а лишь слегка задремала? Или ей что-нибудь снится? Интересно, что? Как знакомо ему это лицо. Он хорошо помнит и юное лицо жены. Она живет в этих постаревших чертах. Два лица. Юное, сиявшее детской радостью и простодушием, и другое усталое, с выражением горечи. Как же получается, что эти два лица — такие разные друг с другом ладят. Ложиться он не стал, как бы не спровоцировать новую атаку боли. Боль показала себя. Теперь он знает, она не просто устроилась в его теле, как дома, она сделалась в нем полновластной хозяйкой. Сейчас-то ушла в какую-то отдаленную комнатку, но дверь оставила незатворенной, чтобы мигом наброситься, если не окажут ей должного почтения. Волосы жены, глядя на них, он растрогался. Покрасилась в темно-каштановый цвет, а волосы отросли, корни уже белые, седые. Да, тут идет война со старостью, бесконечная. Каждая битва завершается поражением, но не капитуляцией. Перестань жена краситься, она была бы похожа на старую мудрую индейскую скво. Нос с горбинкой, высокие скулы, морщины. А главное — глаза. Он так никогда и не мог понять, отчего ее взгляд иногда становился загадочным, от глубины мыслей и чувств или от пустоты. Теперь уж никогда не разгадать ему этой загадки. Утром она смущенно сказала: «Ты уж не сердись, шампанское, потом вино, да ужин, да еще эта затея насчет интима, которая потерпела фиаско, когда было так хорошо, да твой радикулит. Всего этого мне за глаза хватило, вот я и заснула». «Нет, это ты меня прости. Врач предупреждал, что могут быть приступы радикулита. Он и таблетки велел принимать. Но я не ожидал, что будет такой сильный приступ, да еще в самый неподходящий момент». Он не рискнул повернуться на бок и просто протянул ей руку. Она положила голову ему на плечо. «Надо мне вставать, завтрак готовить». «Не надо». «Надо, надо». Это она не всерьез. Хотела она того же, что и он. Он упросил свою боль еще посидеть в дальней комнатушке только этим утром и в этот час. «Забирайся на меня», —